Сонет 16. Но если время нам грозит осадой, то почему в рассвете сил своих не защитишь ты молодость оградой, надежнее, чем мой бесплодный стих? Вершины ты достиг пути земного, и столько юных девственных сердец твой нежный облик повторить готовы, как не повторит кисть или резец. Так жизнь исправит все, что изувечит. И если ты любви себя отдашь, она тебя вернее увековечит, чем этот беглый хрупкий карандаш. Отдав себя, ты сохранишь навеки себя в создании новом, в человеке.